Но разговор о Валхале напомнил ей и другие его весьма странные заявления, о которых раньше она его не расспрашивала. К примеру, когда он сказал, что сестра Гая, скорее всего, умерла, он произнес такую фразу: «Я покинул земное время и вернулся в Валхалу». А прошлой ночью, когда она сказала, что его с другим Торном разделяют несколько столетий, он ответил, что у них разница всего лишь несколько лет. Она решила возобновить этот разговор. «Что ты имел в виду, когда сказал мне прошлой ночью, что тебя с твоим двойником разделяют всего лишь несколько лет? Ты что, так долго жил, что столетия для тебя превратились в года? А еще раньше ты говорил о своем времени и о моем времени, как будто это не одно и то же. В чем же тут разница?» Он поднял бровь и заметил: «Так мы останемся. Правильно я тебя понял?» «Не пытайся увильнуть от ответа, викинг. Я не тронусь с места, пока ты не...» Он засмеялся и произнес: «Сегодня утром угрозы твои звучат не так убедительно, Розалин. Ни для кого не секрет, что в Валхале время течет совсем по-другому». «Но как? Один день в Валхале равен целой веренице лет в вашем времени». «Веренице лет? Ну да, то, что у вас зовется веком». Розалин чуть не подпрыгнула от радости. «Значит, тебе не 1000 лет?» Он расхохотался. «Нет, в последний мой день рождения мне исполнилось всего 2 десятка и 10 лет». 20 и... «Так тебе всего 30 лет?» — выдохнула она. «А что, я выгляжу старше?» — возразил он, широко ухмыляясь. Розалин поняла, что сморозила глупость. Ну, конечно, ему на вид было не более 30. Просто она решила, что поскольку он и родился 1000 лет назад, ему должно быть столько же лет, и, следовательно, он бессмертен. Ей и в голову не приходило, что в Валхале, в этом раю для викингов, время практически стоит на месте. «Сколько лет тебе было, когда тебя прокляла Ганхильда?» «Меньше 20 десятков». «Так ты не бессмертный? Ты можешь стареть, только не так быстро, как обычные люди?» Он коротко кивнул. Розалин умолкла и принялась обдумывать то, что только что услышала. Она-то считала, что он прожил на свете 1000 лет, а оказалось, что он старше ее всего на год. Очевидно, он взрослел только когда находился в земном времени. Значит, он может стареть вместе с ней. Она была вынуждена отбросить эту мысль. Сейчас не время предаваться мечтам. Надо спросить его еще об одном. «Почему тебя прокляла ведьма Ганхильда? Она что, сделала это ради забавы? Просто потому, что ты подвернулся ей под руку? Или ты совершил какое-то ужасное преступление?» Он весело усмехнулся. «Я всего лишь отказался жениться на ее дочери». Розалин от удивления захлопала ресницами. «Ее дочь хотела выйти за тебя замуж?» Он покачал головой. «Нет, она меня терпеть не могла. Это Ганхильда желала породниться с моей семьей, но она не решилась обратиться с этим предложением к Тору, и поэтому ее выбор пал на меня».